продолжение этого рассказа Сухов молча глядел куда-то поверх моей головы, вертя в руках карандаш. Пометок он больше не делал. Я совершенно не мог понять, как он относится к моей версии, такой стройной и продуманной. «Так», — сказал он наконец и стукнул карандашом по столу. «Все это замечательно, но это все лирика. А меня интересует, что было дальше. Что сказал папаша?» «Факты его, видите ли, интересуют. А вопрос, как, почему человек докатился, это значит лирика?» Но я решил на него не обижаться. И сказал: «Папаша повел себя не лучшим образом. Совсем растерялся, понес какую-то околесицу про друга, который попал в историю и совсем запутался, про то, что ему надо помочь, но нельзя рубить с плеча, что-то в этом роде. И тут мальчишка брякнул ему про Марата», — уверенно сказал Сухов. «Точно», — подтвердил я, — «именно брякнул». Папочка сначала разыгрывал удивление, а потом понемногу стал колоться. Стал говорить, какой Марат замечательный человек, сообщил, между прочим, что он в некотором роде родственник, намекал на какие-то туманные обстоятельства, дескать, все не так просто, как кажется, ну и так далее. Короче, пытался запудрить парню мозги, наверное, чтобы просто выиграть время. А парень-то уже все просек, понимаешь?» «Понимаю», — протянул Сухов задумчиво. «А вот чего не понимаю. Если папочка забрал у мальчишки пистолет, как он потом оказался в квартире у старика?» «Сейчас объясню», — сказал я. «Папа играл психологически точно. Он сам взял, да и отдал пистолет Саше». «То есть как?» — ошарашенно спросил Сухов. «Натурально», — ответил я, довольный, что мне наконец удалось вывести его из состояния покоя. «Сказал, пусть пока хранится у тебя, ты будешь за него ответственным. Показывал, что дело, дескать, чистое, а к тому же, наверное, рассчитывал на пристрастие всех мальчишек к оружию». «Понятно», — кивнул Сухов. «Через день-другой он прибрал бы его обратно». «Естественно», — согласился я. «Но в тот момент это был для него дополнительный шанс протянуть время». Я вспомнил, какие мысли приходили мне в голову, когда я слушал прошедшей ночью Сашин рассказ об этом пистолете. «Нам кажется, — думал я, — что мы знаем собственных детей только потому, что их жизнь проходит будто бы на наших глазах. Но забываем, что вокруг есть другие люди, другие обстоятельства, и они тоже влияют на этих таких наших детей». У Саши не было общего языка с собственным отцом, зато был со старым учителем. Ибо природа, как известно, пустоты не терпит, особенно природа ребенка. К тому же, вопреки расхожему мнению, от перепроданных джинсов до воровства и грабежа далеко не один шаг. «Все ясно», — сказал Сухов. «Парень побежал с пистолетом к Кригеру». В тот же вечер он прибежал советоваться, и Кригер, надо отдать ему должное, снова оценил положение очень верно. Пистолет у мальчишки он, конечно, отобрал. Оставлять его ему, когда парень в таком состоянии, было невозможно. Еще хуже допустить, чтобы до пистолета снова добрался папа. «Ах!» — воскликнул с досадой Сухов. «Ну что за люди! Вот тут бы твоему Кригеру и набрать 02!» Я посмотрел на него с некоторым сожалением. Все-таки постоянное общение с законом накладывает на людей определенный отпечаток. «А Саша?» — спросил я. Кригер первым делом подумал про него —